ни мест их временного размещения. Ну не были мы готовы к такому. Отогнанная от берега царская драгунская дивизия добровольно сдалась в болоте со всем своим прекрасным конским составом. Великолепные лошади, чистокровные, дорогие, и вообще пленных царцев было очень много, сильно деморализованных видом своей первой траншеи, хотя и в остальных, особенно в недокопанной до полного профиля третьей траншеи, отдельных кусков человеческой плоти было немерено, но то от привычного и понятного артиллерийского огня, а тут их сослуживцы фрезали просто как скот. Щеттинпорт лежал перед нами как на блюдечке, осталось только до него дойти. Серьезных царских войск между нами и городом больше не было. Основную тяжесть наступления вынесли на себе шедшие за нами альмюцкие войска. Дальше первой траншеи мы не пошли, но на моих горцев все смотрели как на былинных героев, безбашенных таких отморозков, берсерков. Все же первую траншею мы практически ножами вырезали, как в древности, и почти без потерь, что очень всех удивило, потому как меня носили с ликованием на руках, часто в буквальном смысле этого слова, соединившиеся с нами редкие горно-стрелковые бригады. Я понял, что стал Сорокиным, и меня, если не уберут с фронта в ближайшее время, то грохнут, как того же Сорокина Троцкий. Даже редкие генералы, командовавшие бригадами горных стрелков, общались со мной с пиететом, и это шло у них от сердца, от восхищения нашим подвигом, достойным былинных героев славной редской древности, от гордости, от того, что мы заставили говорить о редских горцах весь мир с придыханием. А вот у агимцев стали проскальзывать в общении с нами нотки какого-то неясного опасения. Видно, примерили нашу ночную атаку на себя и ужаснулись. Некоторые офицеры так даже вслух осудили нас за излишнюю жестокость, недостойную цивилизованного человека. По случайному совпадению на нашем участке фронта именно в это время гуляли корреспонденты газет нейтральных стран. То, что осталось в траншеи царцев от нашей атаки, они видели сами и даже все сняли на фотопластинки. Кровавый копчик стал в мировой войне знаковой фигурой, а моя фраза, украденная у Александра Невского, «Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет» мировым медийным хитом. А уж когда всплыла телеграмма, которую Бизбах послал Мудане от моего имени, не удивлюсь, если союзники объявят меня военным преступником, с них станется. На следующий день после победы на всех парах примчался из ставки литерный поезд с императором и королем. Монархи сами обошли поля боя и остались под сильным впечатлением. Вся рота удостоилась солдатского креста. Наверное, это единственное подразделение среди армий всех воюющих стран, которое дважды удостаивалось почетных наград в полном составе. Кроме роты наградили и моих денщиков и охранников, которые также приняли участие в кровавой тризне. Только Таворгар лишь из них не был горцем. Награждал на костях сам император. Под многочисленные вспышки магния, Аршфорд получил на плечо ленту имперского креста и стал полным генералом. Король Бисер генерал-полковником, вальд-майором. А мне кроме креста первого класса досталась еще бешеная слава. И как ее следствие, недоуменные косые взгляды монархов. Бисер даже обмолвился, что мне пора в отпуск на родину, отдохнуть, сменить обстановку. «Заездили мы тебя в последнее время, Савва», — обронил король. «Ты уж извини, зато победа». Войска пошли дальше на север, сопровождаемые шпальным бронепоездом «Аспид». Редская штурмовая рота и охрана моего эшелона остались на станции прикрывать штаб корпуса до тех пор, пока не будет захвачена новая станция с телеграфом. Таким образом, мы освободили фельджандармов второму квартирмейстеру, который быстро нашел им работу в поле. Штурмовики несли караулы и отправляли в тыл эшелоны с пленными. Пленные при виде редского конвоя вели себя как паиньки. Репутация горцев-отморозков работала на подконвойных с дикой силой. За все время ни одного побега, ни одной попытки бунта, даже простого неповиновения не случилось. Что удивительно было лично для меня, никто из горцев на судьбу не жаловался. В смысле, что таких героев и в караул засунули, пленных охранять. Все воспринимали эту службу как заслуженный отдых от боев. Два почетных награждения за неполный месяц несколько притушили их жажду подвигов. Через неделю я получил приказ, согласно которому редская штурмовая рота майора Вальда выводится из состава броневого дивизиона и самого первого армейского корпуса и прикрепляется к выездному комиссару ЧК барону Баденверту в качестве подразделения обеспечения. Обеспечение чего? Не сказано. Пришла почта из Втуца. Маркграф сердечно благодарил в моем лице всех рецких егерей за кровавую тризну по его сыну. В честь этого события он приказал выбить памятную медаль. Сама рота причислена к рецкой гвардии в тех же наименованиях чинов, что егеря носит, то есть с повышением всех на два ранга. Теперь ее наименование – лейб-гвардия, отдельная рецкая штурмовая горно-егерская рота. Егеря, которые служили в моей физической защите при ЧК, почувствовали себя обойденными и приуныли. Майор Вальд, то есть уже гвардии майор Вальд, что равнялось армейскому полковнику, подсказал выход из такой ситуации. Всех участников кровавой тризны занести в список роты для утверждения его во Втуце. А он своим приказом возвращает их мне, но уже в качестве прикомандированных к ЧК, конкретно к охране комиссара Копчика. «Хитрый ты», — констатировал я, качая головой. «А то», — ухмыльнулся Вальд, — «неделю назад я был всего лишь армейским капитаном. Если кто и сомневался в сегодняшнем указе Ремидия, то я нисколечко. Тогда гадай, что теперь будет дальше». Подколол его я. «Уберут нас отсюда. Домой отправят. С чего взял? Да взгляды от штабных ловлю нехорошие. Нет, повод найдут благородный. Знамя, к примеру, получать из рук маркграфа. У меня же теперь отдельная часть. И как быстро вас отсюда уберут? Приличия соблюдут. Но не более того. Лишнего дня держать нас тут не будут», — ванговал Вальд на всю катушку. «Боятся они нас, особенно тебя, и больше всего тебя вместе с нами. От себя я придумал для гвардейских егерей особый знак отличия. Шеврон углом вниз на левый рукав из ленты георгиевских цветов огня и пороха. Такие ленты быстро нам выткали в маленькой галунной мастерской на узловой станции. Все же безработица там еще большая. Все заработки крутятся пока вокруг железной дороги и поставок продовольствия в армию. Так что вышло это недорого для моего кармана. Пока егеря сортировали пленных, я по привычке занимался проверкой тылового снабжения, но пока все было в относительном порядке, насколько порядок вообще возможен в бардаке при фронтовой полосы. Скажу, что за этот месяц стал немного разбираться в запутанной кухне интендантства. Это был плюс. Нужные знания пригодятся по жизни. Свободное время, которого оказалось неожиданно много, я посвятил разбору бумаг, скопившихся в сейфе почтового вагона. Еще человек Молоса через два дня на третий привозил свою папку с тем, что накопали на тыловиков адепты ночной гильдии. А нарыли они много. Самое главное – связи интендантов при реализации ворованного имущества. И не только на Узловой, но и в Будвице. Никто из интендантов от ночной гильдии такой подлянки не ждал, а потому были излишне откровенны, даже бравировали своими связями в верхах. А я все это брал на карандаш, даже непроверенные слухи. Отправил телеграмму принцу о том, что документы по сенокосу готовы, но в ответ прибыл за ними фельдъегерь в сопровождении пятерки дворцовых гренадер. Принял у меня папки по описи, завернул каждую в крафт-бумагу и запечатал рядом с моей печатью еще и своей. Нисколько не задержался и в тот же день отбыл обратно. Никаких письменных распоряжений он мне не доставил, а на словах передал от кронпринца, чтобы я оставался на месте и ждал дальнейших распоряжений. Уже желтый лист стал облетать с деревьев, бабье лето кончилось и опять зарядили противные холодные дожди. Штаб корпуса передвинулся квартировать на отбитую у царцев станцию ближе к городу и порту, а я все куковал в Траблинке, не получая иного приказа. Казалось, что монархи забыли меня на этом полустанке. Забыли, но сознательно. Просто держали в отдалении от столицы королевства, пока рассматривалось дело контрразведки, которое в итоге благополучно слили в унитаз. Хоть я заранее опасался подобного, но все равно известие это стало для меня неожиданным, как обухом по голове. Слухов было много, но достойный доверия с моей точки зрения только один. Император навестил арестованных аристократов из бывших контрразведчиков в узилище, о чем-то там с ними беседовал с глазу на глаз минут по 15 и ушел, оставив каждому Деррингер с одним патроном. Суд не состоялся ввиду смерти обвиняемых, поступивших, как люди чести. В этой империи еще бы харакири ввести для полного счастья, обелять лицо, вспоров живот, намного эстетичней, чем пускать себе пулю в лоб. Соответственно, не было и увольнения контриков из армии с позором. Их семьи получили военные пенсии согласно чину. Сыновья приняты в пажеский корпус на казенный кошт. Дочери в институт благородных девиц также за счет императорского министерства двора. Дело замяли и изъяли из военно-полевого суда за смертью подсудимых. Не будешь же предъявлять претензии самому императору. Боюсь, что такая двойственность поведения монарха еще аукнется империи. А может, император просто дул на воду, ожидая окончания реформы государственной службы? Всего-то пара лет осталось. Реформа ему важнее оплеухи аристократии, или он не хотел давать против себя публичного козыря бисерам и прочим электорам. Гадай тут о его действительных мотивах. У него одна дорога, у нас 40, но все шито-крыто, и все приличия соблюдены. Функции контрразведки в Вальмюцкой армии перешли к ведомству второго квартирмейстера в отдел дофронтовой разведки, который и так этим занимался уже полгода. В остальной империи пока все осталось по-прежнему. Удивительно, но ко мне никаких претензий со стороны императора заявлено не было, даже намека от его свитских, как и не было никогда погрома имперской контрразведки в Будвице с пулеметной стрельбой. Нулевой вариант. Так почему же я чувствую себя так, будто меня предали? После ликвидации неприятностей для императора и отъезда его свиты, сам Атаний решил опробовать в качестве транспорта дирижабль, и плот-то повез государя в Химере по воздуху. Меня срочно отозвали в Будвиц, вместе с ротой гвардейских егерей. Интенданты на радостях, что избавляются от меня, подогнали нам состав с классными вагонами вместо теплушек. Вахмистр, щеголяя новенькими лейтенантскими погонами, аж лучился от счастья, распределяя их по подразделениям. 6 вагонов второго класса для нижних чинов и вагон первого класса для офицеров. Пара теплушек для ротного хозяйства. Багажный вагон для личных вещей егерей. Его не хватило. Пришлось для этих барахольщиков выбивать еще одну теплушку. Трофеев набрали горцы. Боюсь, что вагонные оси погнутся. Но осуждать не могу. Сам такой же хомяк. Единственное, что смог для них сделать, так это опечатать упомянутые вагоны пломбами ЧК, чтобы посты жандармерии на пути в тыл они прошли без досмотра. Ну и кто я после этого? Борец с коррупцией. И был еще специальный вагон для перевозки 8 трофейных лошадей, которых Аршфорд подарил нашим офицерам за боевые заслуги в качестве ценного подарка. Имеет право, так как на днях получил все прерогативы командующего отдельной армией в составе 2 корпусов. Мне достались 2 кобылы и племенной жеребец, во льду, верховая кобыла. Остальным офицерам, по строевому мерину, царский подарок, учитывая стоимость таких коней в империи. Мы с Вальдом сразу прикинули, что в его имении в предгорьях получится хороший конный завод на паях. У него там уже выращивают стерхов особой вьючной породы, очень выносливых. Так что с квалифицированным персоналом проблем не будет. Инициатива, естественно, исходила от Вальда. Жеребец-то у меня. А я что? Я за любой кипиш, кроме голодовки. Тем более, что это дело в перспективе обещает быть прибыльным. Мой эшелон прицепили к этому составу с холодным паровозиком. Потому как локомотив нам подогнали интенданты из трофеев, просто загляденье. Островной постройки красавец на 4 оси огромных колес в рост человека с водотрубными котлами, которые пока только на флоте применения нашли на скоростных миноносцах. Все для меня, только уезжай, дорогой копчик. Избавился я и от всего лишнего. Всегда удивлялся, как моментально человек обрастает барахлом, дай только место, куда его складывать. Оставил это лишнее на балансе броневого отряда, там разберутся. Кроме трофейной полевой кухни, я еще не успокоился и считаю, что расследовать это дело просто необходимо. Пригрожу даже тем, что, пока не выявит крота в имперском комитете по изобретениям, не буду я им выдавать ничего нового. Не желаю вооружать врага, но к этому делу я подключу Ремидия. Именно у него во втуце кухни такой конструкции клепают теперь. Много времени сборы не заняли, и в тот же вечер Аршфорд устроил для рецких офицеров отвальную. Банкет прошел в теплой дружеской обстановке, как написали бы в газетах, но в глазах агемских штабных чувствовалось большое облегчение от осознания того факта, что мы от них уезжаем. Наверное, потому так широко и расщедрились. В общем-то, прижимистые по жизни агемцы на поляну, хотя все на столах, от напитков до закуски и посуды было из трофеев, но очень высокого качества. Кровавая тризна по графу Рецкому никого не оставила равнодушным. Под самый отъезд примчался с фронта черный паровоз с командиром Аспида гвардии лейтенантом Пихаркой, который сразу начал общение с объятия и упреков. «Что ж ты так, Савва, уехать не попрощавшись? Нехорошо это, не по-товарищески. Да вот так вышло, оправдываюсь я, отзывают срочно». Даже для самого неожиданно. Нет, я тебя без отвальной и без подарков не отпущу. Вон там, в конце моего эшелона, вагонная платформа. Видишь? Вижу. Фуры на платформе. Те самые, что мы на узловой прихватили. Они, и две четверные упряжки в вагоне. Меринов мы оставили себе, а вот жеребцов забирай, намучились с ними. И шесть кобыл до кучи, два пленных конюха при них, не куявцы, а какие-то косоглазые. Куявскую речь понимают с пятого на десятое, но послушные и за конями смотрят хорошо, лишними не будут. Проведешь их приказом как добровольных помощников. У меня уже все ездовые в обозе из таковых. Это вы, горцы, пленных не берете, а у нас они за троих работают. Маневровый паровозик уже тащил эти вагоны с пути на путь, через стрелку, цеплять к нашему эшелону. Фуры-то хоть пустые? Спросил я с надеждой. Неа, улыбнулся Пихарка. Стреляные гильзы от снарядов там, царские, тебе в коллекцию. И смеется, Аспид. По приезде в Будвиц мне первым делом устроили полное медицинское освидетельствование как призывнику. И, кто бы сомневался, врачи нашли у меня сильное нервное истощение с рекомендацией для восстановления нервических функций организма провести минимум 3 месяца в специальном санатории или в тихой сельской местности. Ни о каких полетах в небе даже разговора не может быть до нового освидетельствования. Попадать в специальный санаторий, читай психушку, мне не улыбалось, посему я выбрал сельскую местность на родине. Мне в этом не препятствовали. Строевой отдел выписал мне семейный литер до втуца, отпускные документы на 3 месяца, требование обязательного медицинского освидетельствования после этого срока трижды раненого и контуженного героя, в случае необходимости отпуск для лечения продлить на срок по усмотрению военно-медицинской комиссии Рецкого округа. Ох, Вальд, ты настоящая Ванга. На всякий случай я через Мару устроил себе частную консультацию у профессора психиатрии, не связанного с армией. Должен же я знать правду. Вдруг действительно имеется у меня сдвиг по фазе. Чего только не случается. Тем более на войне. Частный доктор был действительный доктор медицины и профессор местного университета, этакий диссидент от медицины, не желающий попусту терять время во всяких там комиссиях. Время, которое можно потратить на нормальную работу. И что самое важное, у него была обширная частная практика в верхних слоях будвицкого общества, так как он свято хранил врачебные тайны, что мне и требовалось. Визит, тайно обставленный в будуаре круазанского приюта, обошелся очень дорого, в половину золотого, но оно того стоило. Осмотрев меня анонимно, этот здоровенный мужик с лапами кожемяки и буйными рыжими кудрями, нисколечко не похожий на психиатра или невропатолога в моем представлении, заявил, убирая карточки с кляксами в портфель вслед за никелированным молоточком. «Что вам сказать, молодой человек?» Он сделал паузу. Глядя на эти кляксы, мне так хотелось похулиганить, выдав ему фразу из старого анекдота. «Что вы, доктор, мне все голых баб показываете? Вы маньяк, но, учитывая место обследования, решил, что это будет уже чересчур. Я же не откосить от армии его пригласил. Пустырника попить не помешало бы вам», тем временем продолжил он вещать профессиональным тоном. «Впрочем, как и любому человеку, побывавшему в боях, а так я у вас не только патологии не нахожу никаких, даже нервической лихорадки не вижу. У вас, молодой человек, на редкость крепкая психика. А то, что у вас лопатка болит перед дождем после ранения, то это чистая физиология, к психике отношения не имеет. Видно, не так какой-то нерв вам армейский коновал зашил, или ухода надлежащего не было. В любом случае в моих услугах и услугах моих коллег вы не нуждаетесь. Но если хотите, я вам официальную справку выпишу». «Нет, профессор, не нужна мне справка. Я вас позвал для собственного успокоения, а то мне твердят, что у меня нервическое истощение, и прописывают длительный отдых. И что, вы отказываетесь от отдыха? Отдых даже здоровым людям никакого вреда не приносит. Мой совет, езжайте отдыхать, если можете это сделать официально, и обязательно смените обстановку. Новые впечатления способствуют, знаете ли». Когда врач ушел, я спросил Мару, а он точно не связан ни с военными, ни с дворцом? Точно, точно, заверила меня маман приюта. Военных он сам терпеть не может, иначе как сапогами не называет, а во дворце его недолюбливают за то, что он всем и всегда в лицо говорит правду, а они к этому непривычные. Так что его уровень ниже дворца, в основном купечество, которое правду ценит. А чтобы отсечь публику ниже среднего достатка, он держит высокий гонорар, но девочкам моим он реально помогает, когда те временами в разнос идут. Этим-то чего не хватает, усмехнулся я. Всем хочется быть хорошими в собственных глазах, тоном учительницы просветила меня Мара. А в ночные бабочки даже от безысходности не все пойдут. В основном мой контингент – это инфантильные девочки, которым нужна строгая мама с наказаниями, чтобы потом они могли со сладострастием себя жалеть. Все же мне удалось несколько задержаться в Будвице, так как редкий мотоброневагон «Бисер» решил подарить Ремидию и таким образом избавиться от крайних моих горцев в своей гвардии. А тот пока был в ремонте, а выпихнуть нас им требовалось почему-то всех разом. Под это дело я и Балентира с собой забрал. Пусть император хоть в чем-то обломается. Официально, по документам, инженер в редском подразделении все же механик. И еще пяток инженеров сманил по его рекомендации энтузиастов двигателей внутреннего сгорания. Пару химиков-органиков и одного просто химика. Я им пообещал конструкторское бюро и завод, и нефть в неограниченном количестве. Сборы напоминали великое переселение народов. И чтобы не будоражить излишне публику, мой эшелон собирали и загружали на заводской ветке за высоким забором. Там же король и прощальную благодарственную речь нам произнес, без журналистов. Только Шипс с фотоаппаратом запечатлел этот митинг для истории. По замысловатым протокольным словам короля можно было подумать, что это мы его покидаем одного бодаться с царцами. Я худею с этих политиков. Маленький танк-паровозик своего боевого эшелона я под шумок приватизировал вместе со всеми вагонами, благо они официально нигде ни на кого записаны не были, как и один из трех трофейных грузовых паровозов латунных эшелонов. Этот мощный грузовой паровоз на пяти осях был имперской постройки, знаменитой фирмы «Трампет», почти новый, выпущенный всего за год до войны, с двухцилиндровой машиной перегретого пара. Он мог тащить до 35 полностью груженных вагонов. Никто мне на это и слова не сказал. Наверное, потому, что второй паровоз, поменьше, на трех осях, остался в собственности завода и за него списали часть долгов казны, а третий паровоз царской постройки мы с Гочем отдали бисерам вместе с лишними трофейными вагонами. Кронпринц Лаверды подарил мне еще тот красавец-паровоз островной постройки, что выдали мне интенданты на дорогу в Будвиц. Лично мне подарок, с дарственной грамотой, а те два просто вписали в Будвицкий железнодорожный реестр как мою собственность. Итого у меня во владении неожиданно оказалось целых три паровоза. Три поезда, это уже серьезно. Вот приеду на родину и в Реции появится новая железнодорожная компания с перспективой работы на той горной дороге, что построит Вахрунка. Маршрут Риест, Химери, Колон, теплое море, столица империи, холодное море, с заездом на зимние курорты Реции. Копчик-экспресс для вашего копчика. Озадачил народ поиском крепеньких пенсионеров, опытных железнодорожников-эксплуататоров, согласных переехать жить на юг. А что, работать только на войну, дохлое дело. Война когда-нибудь обязательно закончится, а вот ездить народ не перестанет, как и грузы возить. Сколько тогда будут покупать пулеметов? Также вдумчиво подбирал я и вагоны с прицелом на дальнейшее их использование в будущей своей рельсовой компании. Целый отстойник был забит у депо трофейными пассажирскими вагонами, не записанными пока в реестры, и теми, что захватили мы на узловой, и теми, что побросал Мудыня, отступая. Дорогих спальных вагонов было мало, им быстро приделывали ноги имперские интенданты, а вот сидячих вагонов хватало, самых разных классов. Только хитрые интенданты, видимо, проводили слишком беглый осмотр и проворонили пульмановские вагоны, очень похожие на те, что показывали в кинофильме «В джазе только девушки». А там сидячие места, расположенные вдоль окон, очень легко трансформировались в спальные. Достаточно было спинку сиденья поднять, а якобы багажную полку опустить. И на три посадочных места получалось три полки для сна после довольно несложных манипуляций. К тому же в торцах этих вагонов находилась такая роскошь, как эмалированные умывальники и унитаз типа «Гнездо орла» с водяным сливом. Заход, правда, из холодного тамбура. Нашел я там и островитянские омнибусы почти такие же, как и у меня в составе, только короче на две оси и три купе, каждая с дверью на улицу. Интерьер их был даже побогаче, чем в моих. Класс люкс на короткие расстояния. Подобрали и несколько жестких сидячих вагонов с максимальной загрузкой полезной площади, как в российских электричках. Вот уже и готовый поезд под мой трехосный паровозик. Так, километров на 250-300 пассажирским плечом. И можно переделывать танк-паровоз на жидкое топливо. Хватит в оба конца. В итоге к моему удовольствию получилось так, что никто из моих людей, ни солдаты, ни гражданские специалисты в теплушках не поехали. Всем нашлось лежачее место, хотя бы вдоль сидячей лавки вагона типа русской электрички. Почти 5 суток в пути, это вам не на дачу съездить. Поедем со всеми остановками на разъездах. Воинский литер если и присвоит, то только моему эшелону, а их у меня 3. А вот груз. Груз по-разному. И в специальных багажных вагонах, и в теплушках, и на платформах. В каждый состав мне в депо переделали 3 сидячих жестких вагона в вагоны столовые, чтобы кормить народ на ходу. Назвать это безобразие вагоном-рестораном у меня язык не повернулся. Интерьер как в строительной бытовке. Ну вот представьте себе, что в электричку в каждую пару лавок впихнуть еще и длинный стол. И специальных вагонных кухонь у них не было. Сзади цепляли короткую платформу с полевой кухней, самоваром и набором простой посуды. Кухню обслуживает в пути обычный армейский наряд. Зато свояли это безобразие железнодорожные рабочие быстро и недорого. А заявку на патент нормального вагона-ресторана перед сном я на всякий случай набросал. Странно мне, но такая лежащая на поверхности идея тут пока еще никого не посетила. Особенно на трансконтинентальной магистрали. Собирался я так, чтобы в случае чего сюда больше не возвращаться. Обида душу глодала даже не на то, что меня использовали как прокладку с крылышками в монархических играх. К этому я был готов, когда на такие игры подписывался. А на то, что мне не говорят правды, отводя глаза, даже не виновата, а как бы это выразить. Виноватыми мои кураторы себя не чувствовали. Неловкость некоторую, да, вину, нет. Оттого и откупались от меня бисеры паровозами, вагонами, деньгами и прочими материальными благами, чтоб совесть не мучила. Я прекрасно понимал, что для них я – ресурс, но от этого менее обидно не становилось. Зачем принцу надо было ко мне в друзья набиваться, чтобы потом так кинуть, однако на обиженных воду возит. Поэтому я взял себя в руки и с головой ушел в переезд. Но того пиетета, который я испытывал к королю, и того чувства дружбы, которое вызывал во мне кронпринц, в душе не стало. Как выжгло, наивный калужский юноша, считающий, что все должно быть по-честному. Кто ж на плюке правду думает? Вот кто был искренне огорчен моим отъездом, так это Гоч. И не потому, что я забирал с завода с собой часть инженеров и всю рецкую часть нашего ВЗУ. Просто не хотелось ему со мной расставаться. Привык он точить об меня свои задумки. «Будешь сам ко мне ездить», — сказал я партнеру, якобы на ревизию филиала завода во Втуце, а на самом деле на праздник первого вина или просто на шашлык в горах. «Может, когда и я здесь появлюсь, но пока меня тут не хотят видеть. Политика. Дом мой используй по доверенности как захочешь. Хоть сам живи, хоть посели кого нужного. Продавать его я пока не собираюсь. Мало как жизнь повернет. Кстати, совсем забыл тебе сказать», — улыбнулся Гоч. «Казна с нами расплатилась полностью. Завод отдал все долги товариществу. И я как товарищ готов отдать товарищу все, что за это время ему задолжал». Как же он был горд собой в эту минуту. Я даже побоялся предложить ему оставить часть этих денег, чтобы не оскорбить ненароком. «На развитие хватает?» — только и спросил я его. «Да, все идет по финансовому плану», — заверил он меня. «Рутина. Печем пулеметы как пирожки. Расходится так же. Ресурсами завод обеспечен. Кадрового голода уже нет. Ну, такого, как был. И это. На, держи». Гоч вынул из ящика стола узкую кобуру рыжей формованной кожи. «Там на месте испытаешь и пришлешь мне свои замечания», и улыбается смущенно. Я открыл крышку и вынул нечто, внешне похожее на парабеллум, только затвор был почти такой же, как у пистолета Гоча. Калибр пистолета был 11 мм, под новый патрон без закраины. Сидел пистолет в руке просто замечательно, идеальная развесовка в отличие от первых моделей Гоча, которые все норовили стволом клюнуть, и вес не больше килограмма. «Ствол можно делать разной длины», — пояснил Эмрич. «Но здесь я остановился на 10 сантиметрах. Я теперь считаю, что дальше 50 метров стрелять из пистолета, только патроны тратить. А вот магазин удалось сделать сменный на 8 зарядов, латунный пока, и пружина из бериллиевой бронзы. Но ищут мне металлурги формулу нужной стали на пружины. Ищут и найдут, не сомневайся. Я назвал его миротворец. Тебе нравится? Да я в восхищении, Имрич», — откликнулся я и ничуть не погрешил против истины. И сразу поинтересовался. «Хоть запатентовал?» «Подал заявку. Гражданскую», — широко улыбнулся он. «Как тебе это удалось? Пришло время мне удивляться. А у меня что, нет на руках отказа имперского ГУ от автоматических пистолетов моей конструкции?» И тут Гоч мерзенько так захихикал, видимо, представляя рожи имперских генералов, когда те осознают, что мимо них пролетело. Отсмеявшись, он выдал еще одну новость. Из ГУ, пока тебя не было, толкач прибегал, целый полковник. И, оживился я, что и, технологическую карту хотел на Гочлозе, задарма. Ну, как ты и советовал, я встал в позу. Он мне стал грозить карами. Я на это пожал плечами и сказал, что я человек гражданский, а завод частный, и если он и дальше будет быковать, как на плацу, то я вообще завод перестрою только на свои пулеметы. Потому как до сих пор ГУ не удосужилась нам премию выплатить за модернизацию системы ЛОЗе, хотя обещала премию не просто большую, а очень большую, и ткнул ему в нос той визиткой, которую ты мне оставил, и хохочем оба. При этом Гоч представляет мне в лицах, какие гримасы морщил этот полковник, и как он сам изображал поруганную невинность. А как только он заикнулся про хотелки концерна ЛОЗе, так я сразу отрезал, что концерн этот частная фирма, к государству отношения не имеет. Полный комплект подробных чертежей он уже получил через ГУ. Мы все обязательства выполнили. Мало им, так все, что надо, он у нас получить может в любой момент, но по отдельному договору, но за дополнительные деньги. До сих пор едут. А что там у ЛОЗе нехорошего? Да все. Попытались они наш образец скопировать, так не выходит ничего. Даже если доработать напильником, у них там совсем другие допуски приняты, станочный парк не тот, и вообще руки из задницы растут. Смеется Гоч, крепись, Имрич, все, что вышибешь с них свыше наших затрат, то твое, от всей суммы, что сдерешь с ЛОЗе, так что требуй с них как можно больше. Как раз под этот случай даже хорошо, что меня тут не будет, не смогут генералы надавить на завод ничем. Что взять с контуженного, который лечится за 5 суток пути отсюда? У дверей завода управления топтался Зверс, нервно стуча костылями по брусчатке. «Ваша милость», — увидел он меня в дверях и обратился на рецком наречии, — «заберите меня с собой, вы же там обязательно что-нибудь строить будете». Грамоту на гражданство я уже получил, в отставку вышел подчистую, даже с пенсией по увечью. «Семьи нет, никто меня здесь не держит, ты же не горец, а», — махнул бывший фельдфебель рукой, — «я с вашим братом столько уже отслужил, что сам теперь не знаю, кто я, ваша милость, а в Реце хоть тепло, не так нога болеть будет». «Пошли», — согласился я, — «вещи насколько быстро соберешь, дельные прорабы на дорогах не валяются, да и человек-зверс хороший, как там в той сказке, что мне мама в детстве на ночь читала, мы все в ответе за тех, кого приручили». Правда, поначалу это Зверс с меня приручал. А что там собирать, ваша милость, переступил прораб костылями. Только подпоясаться, расчет не оформляй. Скажи, я приказал отправить тебя в командировку во ВТУЦ на филиал. Пока на 3 месяца, а там видно будет. И чтобы жалование и командировочные выдали сразу за 3 месяца вперед. Лучше я тебе записку напишу бухгалтеру.